Этот мир принадлежит простым людям, и сможет ли народ Мо ужиться с нами, зависит исключительно для них. Так, вместо того, чтобы решать за них, нам просто нужно дать шанс. Что касается того, сможет ли народ Мо интегрироваться в наше общество, это зависит исключительно от них самих. Ши Гуань права, и если народ Мо сможет жить в мире с народом Северной Империи, то нам просто нужно будет использовать Ши Гуань в качестве феи Девяти Небес, дабы продолжать поддерживать этот мир. Не факт, что все будет гладко и без происшествий, но я действительно хочу быть похожим на древнего великого императора. Пускай народ Северной Империи процветает, ведь для достижения успеха совершенно не обязательно полностью уничтожать своих противников. Если я смогу переманить их на свою сторону и использовать в своих интересах, это только на руку сыграем нам. Сказав это, император Севера ушел, а Ченин в душе был глубоко шокирован. В этот момент на него снизошло воистину большое озарение. Оказалось, что его отец вовсе не играл на публику, а на самом деле изменился под воздействием Ши Гуань и теперь хотел попытаться мирно сосуществовать с народом Мо. Дворец императора Тайшиня, сад Байлин. Ха-ха, младшая принцесса Ши Гуань, ваша смелость действительно восхитила меня. Хоть я ранее и общался с императором, так что могу смело сказать, что если бы не твоя искренность, ты навряд ли смогла бы изменить мнение императора в отношении народа Мо. Вот только мне интересно, согласится ли на такую компенсацию империя Мо. В конечном итоге, это совсем не мелочный вопрос. Я боюсь, что если ты это сделаешь, то можешь утратить поддержку среди народа Мо, ведь некоторые вещи далеко не так просто исправить, и на их решение требуется довольно много времени. Ты хочешь изменить мир, но это легче сказать, чем сделать. Император Тайшинь находился в весьма приподнятом настроении. Когда ранее они остановились у него, он пытался уговорить их уйти и не ожидал, что они не только не дрогнут, но и смогут прийти в зал 100 бессмертных через формацию пути на небеса. Так, после чего они добились своего, что не могла не радовать его. Спасибо за вашу помощь, император Тайшинь. Ши Гуань, естественно, понимала, что на самом деле Тайшинь приложил немало сил, чтобы все прошло гладко. Во многом, то, что император прислушался к ней, было заслугой того, что ранее император Тайшинь замолвил за нее слово, и император доверял ему. Авторитет и преданность Тайшиня стране были очень высокими. Он посвятил свою жизнь защите Северной Империи. Никто не может сравниться с его достижениями, так естественно, что у него был довольно богатый арсенал изучения других людей. Ха-ха, не стоит благодарить меня, благодари Сюань Юаня. Есть вещи, с которыми я совершенно не могу помочь. Если бы не наличие младшего брата Сюань Юаня, то я боюсь, что подобного итога в этом вопросе просто не существовало бы. Тайшинь схватился за винный бутыль и направил его горло себе в рот, явно очень довольный произошедшим. Ши Гуань посмотрела на Сюань Юаня, и красный румянец появился на ее лице, а затем она кивнула своей головой и сказала: «Я в курсе и сильно благодарна брату Сюань Юаню». Тайшинь тут же заметил, что атмосфера вокруг несколько изменилась, поэтому с громким смехом тут же удалился прочь, оставив Сюань Юаня, Ши Гуань и Инчжэнь Луа наедине. «Брат Сюань Юань, ты действительно помог мне решить большую проблему. Если бы не ты, то я просто не знала бы, что делать. Спасибо, что согласился составить мне компанию. Я очень благодарна тебе». Ши Гуань улыбнулась, и ее красота расцвела еще больше. Она также вспомнила тот день, который они провели на необитаемом острове, и в ее душе все еще было странное чувство сладости. Сюань Юань, который в то время утверждал, что был лишь маленьким человечком, теперь был настоящим героем в ее сердце. Никто не мог сравниться в своей решительности с ним, так как лишь Сюань Юань смог понять ее и поддержал ее, несмотря на огромные риски. «Здесь нет ничего необычного. Разве ты уже трижды не помогла мне? Так что подобные несколько неожиданны для меня», — улыбнулся Сюань Юань. По крайней мере, Ши Гуань сумела успешно сделать первый шаг, и неважно, сможет ли она достичь конечной своей цели, ведь было очевидно, что она действительно прикладывала много усилий, чтобы сделать это. «Брат Сюань Юань, я...» На щеках Ши Гуань появились румяна, и она явно собиралась что-то сказать Сюань Юаню, но увидев холодный и пристальный взгляд Инчжэнь Луа в стороне, она резко умолкла, а про себя подумала: «Ши Гуань, ты не должна быть слишком жадной. Брат Сюань Юань уже сделал очень много для тебя, так что ты должна научиться довольствоваться малым. Ему нравится его учитель, так что ты не должна мешать им. Ты слишком эгоистичная женщина. Тебе лучше вернуться в империю Мо и заняться поисками лекарства от болезни брата Сюань Юаня». Ши Гуаня читала сама себя, подавляя свои чувства в душе, а затем улыбнулась и сказала: «Брат Сюань Юань, если я смогу тебе чем-то помочь, просто дай мне знать. А теперь у меня еще много дел, о которых мне нужно позаботиться, так что я должна покинуть вас». Сюань Юань также понимал, что у Ши Гуань действительно много дел, поэтому он не стал останавливать ее и лишь кивнул головой: «Будь осторожна». Сказав это, Сюань Юань хотел было дать Ши Гуань некоторые предметы для своей защиты, но затем вспомнил, что она была младшей принцессой Мо, таким образом, у нее наверняка было полно подобных вещей, так что нет необходимости в лишнем беспокойстве. «Что ж, брат Сюань Юань, береги себя». Ши Гуань окутал фиолетовый туман, и она улетела. Она напоминала богиню, парящую на облаках. Сюань Юань проводил взглядом Ши Гуань, и его взгляд был мягким и теплым. Он тоже помнил все, что случилось на острове в тот день. Он всегда имел сильную волю, но Ши Гуань была такой же. Ее убеждения совершенно не изменились. Многим людям свойственно меняться с течением времени, но как минимум сейчас, Ши Гуань оставалась такой же, как и была ранее. Мягкой, доброй, призывающей к миру во всем мире. Это действительно было очень сложно. Сюань Юань размышлял над всем этим, пока наблюдал за тем, как улетала Ши Гуань. «Она тебе нравится?» – спросила Инчжэнь Луа, которая сидела рядом в боевых доспехах, а ее черные волосы развивались на ветру. Сюань Юань озадаченно посмотрел на Инчжэнь Луа и на мгновение замер, а затем честно ответил: «Девушке, как Ши Гуань, действительно сложно противостоять. Она очень простая, добрая и никогда не позволяет себе требовать слишком много ради себя. Но в настоящее время, единственная вещь, о которой я думаю, это изгнание драконьего червя из моего сердца, ведь в противном случае, независимо от того, кто мне нравится или кому нравлюсь я, это не имеет никакого значения, ведь по моему глубокому убеждению, если я полюблю кого-то, то должен защищать ее всю жизнь, а не опечалить ее на всю оставшуюся жизнь». На лице Инчжэнь Луа неожиданно появилось некоторое огорчение, а затем она вздохнула. «Это все моя вина. Если бы не я, ты не стал бы таким, что даже если тебе кто-то нравится, ты не осмеливаешься признаться в этом». Сюань Юань улыбнулся и покачал головой. «Прекрасный учитель, о чем ты говоришь? Если бы не ты, то как бы я смог стать тем, кем я сегодня являюсь? То, что произошло в твоей семье, было предрешено судьбой, и ты здесь совершенно ни при чем. Кстати, раз дело Ши Гуань было улажено, могу я узнать, куда собирается прекрасный учитель? Опять называешь меня прекрасным учителем?» — рассердилась Инчжэнь Луа. «Ох, прости, прости, виноват, Чжэнь Луа. Куда ты собираешься теперь?» — рассмеялся Сюань Юань. «Туда, куда и ты. Я последую за тобой. Ты ведь не против?» Инчжэнь Луа ярко улыбнулась. Сюань Юань на мгновение замер, а затем улыбнулся и сказал: «Не стоит, просто я привык путешествовать один. Кстати, вот, это нефрит связи, если у тебя возникнут какие-то проблемы, то просто разрушь его, и я тут же приду к тебе». Когда она услышала его слова о том, что он привык быть один, она почувствовала странную боль в душе. Это трудно объяснить, но Сюань Юань действительно был всегда один, так она могла понять, почему он был таким отстраненным. Но на этот раз она решила изменить это и сказала: «Неужели так сложно привыкнуть к двум людям?» Сюань Юань снова впал в ступор, а в это время в его голове раздался голос жадности: «Парень, разве ты всегда старался не ради нее, и теперь эта девушка была поражена тобой и хочет быть рядом с тобой? Так чего же ты ждешь? Завали хлебалушку, старый хрыч. Не ты ли всегда с крайним подозрением относился к ней, а теперь ты призываешь меня сблизиться с ней, и это при том, что у меня нет вообще никакой уверенности в том, что я смогу избавиться от драконьего червя в своем сердце. Это моя собственная ноша, и я буду нести ее сам. Я не хочу, чтобы она также взвалила ее на себя. И она вовсе не любит меня, она просто считает, что со мной это произошло по вине ее отца, поэтому ей не дает покоя чувство вины. Я не хочу быть должным кому-либо и что-либо. Сегодня мы с ней в расчете, и не хочу, чтобы она стала платить за меня. У меня есть свои планы. И вообще, чего я должен оправдываться перед парой своих инструментов?» — рассерженно закричал Сюань Юань на старика в своей голове. «Парень, ты так и помрешь слепым. Ты знаешь, кто кто такой великий император. У него был гарем из 3000 жен. Все они были несравненными красавицами, так что плохого в том, что ты также обзаведешься несколькими невестами. Ты знаешь, сколько было невест у великого императора Далуа? Вот я помню. Старый хрыч продолжал рассуждать насчет гарема из 3000 жен великого императора, но Сюань Юань просто не стал его слушать. В общем, абзац. Верно, парень, со своей импотенцией не тебе нас двоих обвинять в чем-либо. Тут же возмущенно заявил Свин. Сюань Юань проигнорировал его и успокоился, а затем посмотрел на Инчжэнь Луа. Ха, Чжэнь Луа, я хочу рассказать тебе одну историю. Жил-был на свете один нищий ребенок и один старый нищий. Старый нищий приютил малыша и всячески заботился о нем, надеясь, что он сможет изменить свою судьбу. Этот старик недоедал и недопивал ради этого малыша, но в конечном итоге он замерз до смерти в одну из зим. В то время маленький нищий почувствовал, что весь мир вокруг него полностью рухнул и больше здесь не было ничего важного для него. Он лишился всего. Хоть иметь родственную душу рядом — это хорошо, однако, когда в один прекрасный день она исчезает, боль от ее утраты невозможно передать словами. Сюань Юань вспомнил нищего старика. Самым ужасным моментом в его жизни была смерть этого старика. Он не видел его в последние моменты его жизни, не дал ему теплого супа. Даже когда они подглядывали за купающейся женой Чжао, он всегда стоял на плечах старика, после чего описывал ему то, что видел сам, чтобы старик мог лишь полагаться на свою фантазию. Несмотря на то, что он был слишком мелким и худым, чтобы подставить свое плечо и позволить старику лично поглядеть на жену Чжао, Сюань Юань всегда винил себя за это. Да, это правда, что с самой первой нашей встречи мне всегда нравился прекрасный учитель, так как прекрасный учитель — самая красивая женщина из тех, которых я видел. Она была нежная и многому научила меня. Она даже оставила во мне много защитных техник, дабы защитить мою жизнь. По крайней мере, никто ранее никогда не относился ко мне с такой же заботой. В то время я знал, что у прекрасного мастера наверняка есть свои проблемы, так что мне нужно было стать сильнее. И тогда однажды я смогу появиться перед прекрасным мастером и протянуть ей свою руку помощи. Я искренне надеюсь, что прекрасный мастер никогда не будет грустить и плакать, а также позволит мне защищать ее. Но когда я предстал перед прекрасным мастером, то обнаружил, что все еще многие вещи не могут быть решены мной. В конечном итоге я понял лишь одну вещь: я не могу гарантировать даже свою безопасность. Тем не менее, я хотел сделать хоть что-то для прекрасного учителя, поэтому я помог вылечить болезнь отца прекрасного мастера. Но даже с этой мелочью я не смог справиться и сам оказался в беде. Я действительно бесполезен, не так ли? Сюань Юань печально улыбнулся. Кто сказал, что ты бесполезен? Просто глядя на тебя, у меня на душе становится очень спокойно. Лишь ты способен на это. Ты спас жизнь моего отца и тем самым сделал очень ценный подарок для моей семьи Инь. Я не могу позволить тебе бродить по миру и дальше одному. Я тоже буду искать лекарства от драконьего червя всеми доступными способами, чтобы ты смог излечиться. Слушая историю Сюань Юаня, Инчжэнь Луа в душе непроизвольно почувствовала сильную боль. И это вовсе не радовал такой расклад. Она понимала, что Сюань Юань много работал, но она постоянно думала только о себе и болезни своего отца. Ей было некогда заботиться о Сюань Юане. Более того, когда он был ослаблен морально и физически, она не ожидала, что ее старший брат отправит людей, чтобы убить его. Это заставило ее сильно рассердиться, и она поссорилась со старшим братом. Чжэнь Луа, я хочу спросить тебя, если однажды я стану врагом всего мира, что ты будешь делать? Если семья Инь захочет убить меня, каковы будут твои действия? Сюань Юань пристально посмотрел на Инчжэнь Луа. Он знал, что тело Ван Хуа было табу для этого мира, и в один прекрасный день эта его тайна будет обнаружена миром. Великие правители этого мира никогда не допустят существования столь жуткого создания, и пожиратели империи — лучшие тому доказательства. Когда он начал понимать суть тела Ван Хуа, он также понял, какова судьба ждала каждого обладателя этого тела, независимо от того, какой путь они выберут. Также постепенно он начал понимать, что единственная вещь, которая имела в этом мире вес, это сила. Лишь когда он будет достаточно силен, чтобы ни одна империя не посмела напасть на него, он сможет взять все, что пожелает, ничего не опасаясь. В противном случае, все, что ему близко, также окажется под угрозой смерти. Он никогда не согласится на подобное. Он не хотел, чтобы кто-то умер из-за него, вроде Гусина, или исчезла, как Цзиюнь. Сюань Юань также помнил смерть Сумея, душевную травму Мочоу. Все это началось именно с него. Кроме того, он не хотел повторить путь пожирателя империи. Это действительно печально, быть преданным женщиной, которую ты любишь. Хоть старые хрычи свин отказываются говорить на эту тему, но Сюань Юань все еще в состоянии смутно догадаться об этом. В противном случае, даже если он не мог выиграть бой, он все еще без проблем мог сбежать, но вместо этого он выбрал смерть. Почему так? Если это не душевная травма, которая лишила его воли к жизни, как бы он согласился просто так умереть? Сюань Юань действительно пережил много всего, и даже если есть вещи, которые он не понимал, он все еще был в состоянии понять, куда приведет его судьба. Так, дабы разорвать эту судьбу, он решил полагаться лишь на самого себя. Он должен сам одолеть драконьего червя в своем сердце. Услышав вопрос Сюань Юань, Инь Чжэнь Луа на мгновение сперло дыхание. Невозможно. Предположим, я стану вторым пожирателем империи, что ты будешь делать? Спросил Сюань Юань. Пожирателем империи, его тело Ваньхуа слишком ужасно для всего мира, и многие правящие силы не допускают его существования. Как ты можешь сравнивать себя с пожирателем империи? У тебя тело Вухан не так могущественно. Инь Чжэнь Луа просто не понимала, почему Сюань Юань сравнил себя с пожирателем империи. Лишь сила имеет значение. Сила – это главный закон, и в это истина. Учитель, однажды ты поймешь, что я имел в виду из того, что я сказал. А сейчас мне нужно идти, чтобы найти способ избавиться от драконьего червя. Сюань Юань сделал глубокий вздох. Похоже, что Инь Чжэнь Луа все еще имел оковы, от которых не могла избавиться. Он также не хотел, чтобы она вечно страдала от беспомощности. Так он не хотел, чтобы кто-то узнал, каким телом он обладал. Даже Инь Чжэнь Луа не стала исключением. Инь Чжэнь Луа не заметила душевных терзаний Сюань Юаня. Она посмотрела нефритовую чагу Сюань Юаня, оставленную на столе, и услышала, как он вдали сказал: «Император Тайшень, у меня все еще есть дела, о которых мне нужно позаботиться, поэтому я покину вас. Ха-ха, младший брат Сюань Юань, если будешь в наших краях, заглядывай ко мне в гости, чтобы выпить вина». Мощный смех Тайшиня раздался в ответ. «Ха-ха, подождите, когда я освобожусь от драконьего червя, и тогда вы пожалеете об этом приглашении. Буду ждать с нетерпением. Береги себя, Сюань Юань». Глава 362. Чайное древо Виньву. Инь Чжэнь Луа отложила нефрит связи и задумалась над словами Сюань Юаня. В душе они вызвали у нее некое чувство растерянности. Однако в конечном итоге они все еще не убедили ее. Раз такое дело, тогда я только могу стать еще сильнее. Конечно, у Сюань Юаня были на то свои причины, но я верю, что он сможет справиться с драконьим червем, а я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Я не позволю ему все делать одному. Приняв свое решение, Инь Чжэнь Луа попрощалась с императором Тайшинем и незамедлительно отправилась назад на восточный континент. 3 дня назад Восточная империя сделала сообщение, которое потрясло весь мир и подняло большую шумиху. Если кто-то сможет изгнать драконьего червя из тела Сюань Юаня, Инь Чжэнь Луа в награду отдаст этому человеку своего золотого духа. Это заявление заставило многих людей прийти в движение, однако никто не посмел выступить со своими предложениями, так как семья Инь была далеко не теми людьми, которых можно было водить за нос. Кроме того, Инь Чжэнь Луа и Сюань Юань также были тесно связаны. Таким образом, даже если они смогут спасти Сюань Юаня, какая им от этого была польза, даже если они смогут получить золотой дух? Тем более, что даже такие могущественные личности, как демон ужаса, оказались совершенно беспомощны в этой ситуации. Множество людей были соблазнены наградой, но в конечном итоге могли лишь разочарованно вздыхать, глядя на нее. Сюань Юань ничего не знал об этом и, покинув дворец Тиньшаня, направился прямиком к рынку минералов Сюаньву и рынку бессмертных, дабы посмотреть, что там и как. Увидев прибытие Сюань Юаня, представители этих двух рынков выглядели так, словно увидели призрака. Они не могли выгнать его, а также им было интересно узнать, какой рынок он решит посетить. Несмотря на то, что ни один представитель рынка не хотел, чтобы Сюань Юань, этот жуткий эксперт поиска минералов, посетил именно его рынок, однако они не могли позволить себе непосредственно прогнать или отказать ему. Они лишь могли принимать Сюань Юаня и в результате проиграли большой духовный источник, а Сюань Юань получил не менее большой обычный источник энергии, после чего был произведен обмен на рынках. Получив 2000 цзынь источников энергии на рынке Сюаньву, он также получил еще 3000 цзынь на рынке бессмертных. Лишь после этого он остановился, так как понимал, что не может выигрывать слишком много за один раз, а этих запасов было достаточно, чтобы обеспечить ему очередной прорыв и полностью очистить последние 4 скрытых точки черного дракона. Навыки Сюань Юаня в поиске минералов стали настоящей катастрофой для множества людей в имперской столице Северной империи, но не меньше людей с нетерпением ждали, когда Сюань Юань сможет добыть еще один духовный источник. Тем не менее Сюань Юань считал, что его выигрыш был слишком малый, был несколько расстроен этим. Зато 4 великих мастера в истерике вопили от негодования, они хотели хоть как-то помешать ему, но им нечего было противопоставить ему. Каждый из них один за другим бросил вызов Сюань Юаню и проиграл. Они даже наняли убийц из Лю Дао и Лунь Хуэй, чтобы убить его, однако у тех ничего не получилось. В результате, они были в крайне паршивом настроении, а Сюань Юань наоборот был весьма счастлив. Как бы то ни было, ничего подобного с столицей Северной империи еще никогда не происходило, ничего подобного. В истории 4 рынков было немало экспертов с невероятными навыками поиска минералов, однако их боевые навыки были не очень сильны. Так, если они начинали наносить слишком большой урон рынку, то рынки просто нанимали убийц, чтобы они разобрались с такими мастерами. Используя это в качестве наглядного урока для других талантливых мастеров поиска минералов, но Сюань Юань уже доказал, что подобные уловки с ним не работают. Тем не менее они снова наняли убийц, но при этом все должно было выглядеть так, как несчастный случай, чтобы никто и ничего не заподозрил. И вот, когда 2 рынка уже были готовы прибегнуть к подобным мерам, здесь появилась фея 9 небес и пригласила Сюань Юаня в свой дворец, и тот не отказался, так как фея сказала, что у нее может быть способ избавиться от драконьего червя. Поэтому он не колебался. В конечном итоге это была его приоритетная задача. Так, он последовал за феей 9 небес, тем самым позволив 2 рынкам вздохнуть с облегчением. Павильон 9 небес. Это место было крайне необычным. Между военными и гражданскими чиновниками Северной империи довольно часто возникает множество деликатных вопросов, и в этом месте они могли дойти до точки согласия в этих вопросах. Дабы поддерживать гармонию в Северной империи, должен быть кто-то, что смог бы уравновешивать отношения между спорящими сторонами, и этим кем-то была фея 9 небес. Фея 9 небес могла быть лишь женщина, которая обладала очень большими талантами в военных и гражданских делах. Лишь так она могла успешно решать различные конфликты между спорящими сторонами. И талант феи 9 небес этого поколения определенно не был посредственным. Прибыв в павильон 9 небес, Сюань Юань вдруг почувствовал, что атмосфера здесь сильно отличалась. Павильон 9 небес находился в центре имперской столицы. Он был построен высоко над остальным городом. Казалось, что он и правда находился на вершине 9 небес. Чтобы посторонние не могли видеть этого места, павильон был хорошо скрыт с помощью различных формаций. Сюань Юань также обнаружил, что сам павильон был построен из какой-то разновидности камня тянинь. На нем было вырезано бесчисленное количество таинственных символов, которые образовывали скрывающие формации, объединяясь друг с другом. Эти символы были крайне загадочными и непонятными для обычных людей. Дело в том, что первая фея 9 небес Северной империи была доверенным лицом одного из древних мудрецов из Северной династии. И этот павильон сохранился с древних времен. Внутри павильона было довольно много талантливых девушек. Все они не только были весьма красивы внешне, но также были умные и весьма образованными в экономике. Но что было куда более важно, так это то, что каждая из них имела глубокое понимание в отдельно взятых различных отраслях Северной империи. Они были не хуже военных и гражданских чиновников империи. Они также были весьма благоразумны и решительны, так что Сюань Юань просто не мог быть не поражен ими. Здесь не было изысканных украшений и богатых декораций, зато был небольшой старенький стол и несколько книжных полок, от которых веяло древностью. С момента основания Северной империи, все важные события в стране, а также различные судьбоносные решения чиновников, управляющих страной, политические дискуссии и другие подобные данные записывались в данных книгах. Можно сказать, что здесь хранилась вся история Северной империи со времен ее основания. Здесь ничего не было потеряно. Можно было увидеть основание самой империи. Эти книги пережили бесчисленное количество лет. Эти книги могли рассказать, сколько бессмертных подымались над миром, а затем падали, сколько раз империя была на грани краха, а затем снова вставала на ноги и многое другое. Все книги были разложены на 9 этажах павильона в хронологическом порядке, напоминая водоворот времени. Вершина павильона была окутана облаками. Здесь находился журнальный столик, 2 низких табурета. А фея 9 небес аккуратно держала чайник и наливала чай Сюань Юаню. Манеры феи 9 небес были весьма утонченными, однако их переполняла аура величия. Очень мягкая и гибкая, она вызывала весьма противоречивые чувства у людей. Она была одета в черную мантию и носила меч на поясе. Также на ее голове был обруч в виде фиолетовой короны. Ее волосы были распущены позади. 2 пряди волос на макушке были собраны в вертикальный пучок, и их концы также свисали вниз, колыхаясь на ветру. Ее щеки были белоснежными, как нефрит. Брови имели острые и резкие черты, а нос был ровным и небольшим. На ярко-красных губах была мягкая улыбка. Чтобы описать фею 9 небес, Сюань Юаню приходило лишь одно слово — загадочное. Образ феи 9 небес был очень похож на образ мифической феи 9 небес, которая словно спустилась со страниц учебников по истории, полное древнего очарования. В настоящий момент солнце начало клониться к горизонту. Закат действительно великолепен. Теплое сияние заката придавало облакам уникальное и красивое сияние. В это время также отдыхало немало простых людей, любуясь этими прекрасными пейзажами. Великолепный чай, прекрасный пейзаж, в такой ситуации даже люди без какого-либо вкуса не смогут остаться невосхищенными. Сюань Юань сидел на низком табурете и наблюдал за тем, как фея 9 небес заваривала чай. Ее выражение лица было совершенно спокойным и сосредоточенным. Лишь после того, как она подала чашку чая Сюань Юаню, она подняла свой взгляд на него и улыбкой сказала: «Юный мастер Сюань Юань, вам понравилось мое искусство приготовления чая? Если да, то хоть мое искусство не идеально, я все еще могу дать урок или 2 вам. А теперь, пожалуйста, попробуйте уникальный чай моего павильона 9 небес. Он называется чай Виньву. Я не смею просить о подобном». После небольшой паузы, Сюань Юань взял чашку и почувствовал аромат чая в ней. Просто уловив его аромат, он почувствовал, как некие идеи буддизма и даосизма стали собираться вместе внутри него, создавая таинственную комбинацию гражданских и военных идей. В некотором роде это можно назвать рационализацией. В этот миг Сюань Юань обрел прозрение в некоторых моментах, который ранее не понимал на пути своего развития. Существует определенная закономерность прорыва слабых мест в точках его живота. Этот чай на самом деле содержал в себе различные секреты этого мира. Этот чай действительно невероятен. Боюсь, что для феи 9 небес его приготовление действительно дорого обошлось, не так ли? Глаза Сюань Юаня засияли. Он знал, что этот чай из древа Виньву был крайне непрост и мог быть сравним с высококлассными эликсирами уровня бессмертного. Так что он не удержался от похвалы. Это пустяки. Для меня большая честь иметь возможность выпить чая с такими выдающимися личностями, как юный мастер Сюань Юань. С улыбкой ответила фея, затем она встала и, посмотрев вдаль, спросила: «Юный мастер, что ты думаешь о моей Северной империи?» Сюань Юань сделал глоток чая из своей чашки и почувствовал, как чувство комфорта стало распространяться по его телу, а его энергия и ниянь в душе стали обретать баланс. Даже печать, которая сковывала драконьего червя, начала дрожать изнутри. Казалось, что драконий червь подвергся мощному нападению. Он непрерывно кричал, дергался и пытался разорвать свои оковы. Сердце Сюань Юаня также стало постоянно вибрировать. Таинственная сила в чае Виньву превратилась в настоящий меч их энергии и ниянь, соединяясь с мировой ци, а затем снова разделяясь. Сражаясь с драконьим червем в столь уязвимом месте, как его сердце, сильная боль распространилась по всему его телу, но это был единственный способ справиться с этой бедой. Сюань Юань терпел эту боль и посмотрел на имперскую столицу вокруг с высоты павильона 9 небес. Великолепные здания вокруг, люди, которые постоянно двигались в разных направлениях по своим делам, везде было процветание и величие. Эта страна действительно была богата, а ее люди были сильны. Здания также занимали совсем немаленькие территории. Это действительно было приятное для глаза зрелище, которое громко кричало, что Северная империя является сильной страной. Здесь много тирании и насилия, а также не хватает мудрого правления. Если вы сможете найти способ решить эти 2 проблемы, то это пойдет только на пользу вашей стране», — вынес свой вердикт Сюань Юань. «Юный мастер Сюань Юань зрит в самый корень. Это действительно хорошее предложение». Фея Девяти Небес издала облегченный вздох. Совершенно неожиданно Сюань Юань обнаружил скрытые опасности для Северной Империи, которые также беспокоили фею. На этот раз Северный Император действительно действовал необдуманно. Фея Девяти Небес в душе была все еще довольно оптимистично настроена. Хоть риски были довольно велики, но конечный результат все еще, казалось, стоил того. До того, как Ченин начал войну с народом Мо, она уже знала об этом плане и была категорически против, однако одному человеку не под силу охватить небеса. К счастью, в мире оказался юный мастер Сюань Юань, а юная принцесса Ши Гуань оказалась крайне редким типом женщин. «Благодаря вам моя Северная Империя сделала большой шаг вперед. Если люди смогут отложить в сторону все свои споры и предубеждения и начнут действовать вместе на равных правах, я уверена, что в мире станет намного меньше конфликтов. Ха-ха, амбиции Северного Императора очень велики и не могут измениться так просто. Однако он все еще имеет здравомыслие и умеет подстраиваться под текущее положение дел. Он смог принять идею объединения всех народов, и это уже хороший знак. Однако думать, что дело сделано, это просто выдавать желаемое за действительное. Здесь легче сказать, чем сделать. Поведение людей также может быть совершенно непредсказуемым. У каждого есть своя голова на плечах. Мы сможешь добиться успеха лишь тогда, когда каждый из нас будет делать все возможное, чтобы наши идеи преуспели. Превозмогая сильную боль, рассмеялся Сюань Юань. На его лице не было ни одной эмоции, лишь каменная решительность. За последние 3 дня, благодаря добавлению в питьевую воду лекарства юной принцессы Мо, чума, бушующая по моей стране, начала постепенно убывать. Так, в изначально мертвых местах, теперь снова кипит жизнь. Люди со всех уголков страны получили лечение. Они все приветствуют и очень уважают юную принцессу Мо, вознося ее чуть ли не в ранг святой. Армия Мо также пришла в движение и объединила свои силы с Северной Империей для восстановления разрушенных городов. Она в основном восстанавливает лишь жилые дома для людей. Под управлением Ши Гуань, люди и Мо уже вполне успешно строят совместное жилье. Хоть все еще присутствуют небольшие трения, но они довольно безобидные. Юная принцесса Мо действительно невероятна. Фея Девяти Небес посмотрела на закат, наблюдая за тем, как небо постепенно темнело, и тихо вздохнула в душе, искренне восхищаясь Ши Гуань. Неудивительно, что император Тайшень приютил юную принцессу Ши Гуань и даже ценой своей жизни гарантировал, что она никогда не сделает ничего, что могло бы навредить Северной Империи. Похоже, что император Тайшень был прав. Что? Сюань Юань на мгновение впал в ступор от шока. Он не ожидал, что император Тайшень на самом деле сделает настолько мощное заявление императору Северной Империи. Насколько нужно верить в кого-то, чтобы поручиться за него своей жизнью? С каждой стороны всегда должен быть кто-то, кто поверит другой стороне. Император Тайшень понимает, что если обе стороны не будут доверять друг другу и лишь будут предъявлять обвинения, то это только еще больше усугубит и без того плохие отношения между двумя сторонами. Это закон, который нельзя изменить. Если же вы хотите изменить это, то вам нужно только рискнуть всем в надежде на лучшее. Фея Девяти Небес посмотрела на Сюань Юаня, и в ее взгляде отчетливо читалась признательность. Император Тайшень действительно первый защитник Северной Империи, сострил Сюань Юань. Боль в его сердце становилась все сильнее, но он все так же оставался невозмутим, продолжая шутить и разговаривать на разные темы. В течение всего этого времени Сюань Юань и Фея Девяти Небес разговаривали о разных вещах, от простых людей Северной Империи до королевской семьи, и все комментарии Сюань Юаня были весьма точными и глубокими, что не могло не поразить фею. Лишь после этого Сюань Юань почувствовал, что боль в его сердце стала утихать, и он испытал сильное облегчение. Затем он посмотрел на свое сердце. Драконий червь все еще был там, но, видимо, он был тяжело ранен, так как скоростью разрушения печати значительно снизилась. В этот момент солнце уже полностью скрылось за горизонтом, и в небе появилась полная и ясная луна, осветив ночную землю своим лунным светом. Вместе с ней на небе появилось множество звезд. Сюань Юань почувствовал, что энергия инь-янь в его животе превратились в приятное тепло. Неожиданно точки, которые еще не были очищены, были прорваны в один миг. Со взрывом 4 звезды восточного неба ярко засияла, точка Фанри начала яростно трястись, формируя тень синего дракона. Сюань Юань прорвался через точку Фанри, вступив в контакт зайца Фанри созвездия Фан. Так как он вступил в контакт с созвездием Фан, мощная звездная энергия обрушилась прямо на крышу павильона Девяти Небес, формируя просто незабываемую картину. Звезды были великолепны, окутывая Девять Небес, они формировали звездную реку. Различные иллюзии стали формироваться в небе, заставляя многих людей восклицать в восхищении. Звездный свет полностью свободен и обладает очень мощной ци, которая устремилась прямо в живот Сюань Юаня и наполняя созвездие Фанри. Сюань Юань видел, как в его внутренней вселенной стала формироваться новая звезда. Она была очень яркая. Под воздействием времени, а также энергии Ниянь, плюс полученная информация о военных и гражданских делах, он очень быстро полностью завершил свой прорыв. Сюань Юань закрыл свои глаза и прочувствовал все это. Он почувствовал, что его точки живота также достигли великого совершенства. Его сила также возросла с 14 до 16 имперских драконов, что было уже совсем не шуточным достижением. Когда он открыл свои глаза, они напоминали звезды, звездный свет сиял в них, а драконья аура внутри его тела стала более богатой, все больше напоминая настоящего дракона. Увидев, как Сюань Юань открыл свои глаза после прорыва скрытой точки черного дракона до состояния великого совершенства, красные губки феи слегка приоткрылись от шока. Затем она сделала легкий вздох и рассмеялась. Чайное древо Виньву – это чайное искусство, оставлено мудрецами древности. Оно содержит в себе силу неба и земли. Оно должно было нанести большой вред драконьему червю, однако я не ожидала, что даже он не сможет убить его. Драконий червь действительно жуткое создание, неудивительно, что даже достопочтенный демон ужаса не смог ничего поделать с ним. Видимо, придется войти в запретные земли, чтобы найти способ борьбы с ним. Фея Девяти Небес, не переживайте, благодаря вашему чаю я смог прорвать свою 4 скрытую точку черного дракона в своем теле. Так что мне потребуется совсем немного времени, прежде чем я смогу достичь уровня полного великого совершенства. Я весьма доволен результатом. Если я хочу избавиться от драконьего червя, то лучший способ это стать сильнее. Чем сильнее я стану, тем лучше будет мой контроль над моим духом огня. Затем я смогу использовать огненный лотос, чтобы избавиться от него. Улыбнулся Сюань Юань на вздох феи Девяти Небес. Юный мастер Сюань Юань, я наконец поняла, почему ты смог преодолеть формацию подъема на небеса. Будучи всего лишь в сфере императора, твоя храбрость и сила просто невероятны, но твоя вала еще сильнее. Когда Чай Виньву вступил в контакт с драконьим червем, это вызвало у тебя боль, которую обычные люди просто не в состоянии вынести. Тем не менее, ты все еще продолжал смеяться и шутить со мной. На такое способен далеко не каждый бессмертный. Но ты сделал это, и я действительно впечатлена этим. Какая бы женщина не захотела бы себе такого мужчину. По крайней мере, фея Девяти Небес, которая видела множество мужчин и женщин, действительно была впечатлена Сюань Юанем. Тем не менее, она не давала волю эмоциям, так как ее разум говорил, что это было то, чего она не могла себе позволить. Ха-ха, это мелочи. Сюань Юань махнул рукой, так как ему действительно было все равно, и сменил тему. Фея Девяти Небес, я подозреваю, что вы пригласили меня не только для того, чтобы напоить чаем Виньву и поговорить о Северной Империи, не так ли? Юный мастер Сюань Юань действительно проницателен. Кстати, а где ваш великий император? С улыбкой фея Девяти Небес посмотрела на Сюань Юаня.